Глава 14. Возмездие. «А я вам говорю, что никакие часы тут не нужны. Сила воли, понимаете? Я говорю себе, Порт, дружище, ты должен проснуться на закате. И все, просыпаюсь на закате, без проблем». Порт Дисап, чрезвычайно довольный собой, мощным ударом прибил гигантского слизня и оглянулся в поисках следующего. Они забрались в самую гущу леса, в болотистую низину, и теперь все четверо стояли по колено в вязкой зеленой жиже. «А вы, я гляжу, сами с собой любите поговорить», — съязвил Армаис. «Конечно! Всегда приятно поболтать с умным человеком», — захохотал Порт. «Святой Герундий, Порт, это шутка старее тех часов, которыми вы никак не научитесь пользоваться». «Ну, в чем-то он прав», — решил вмешаться в разговор игрок. «В том, что я умный человек?» «Да, и в этом тоже. Я вот что имею в виду». Игрок с трудом формулировал мысль, которая вертелась у него в голове уже давно. «Мы ведь пока спим, эти часы действительно не видим. Армаис, это по вашей части. Вы же любитель порассуждать о всякой ерунде, о времени пробуждения и о том, куда мы отправляемся, пока спим». «Ерунда? Важнейший вопрос мироздания для вас ерунда?» «Не заводитесь», — игрок похлопал его по плечу. «Я имел в виду, что вы большой специалист во всем этом. Что думаете?» «Думаю, Порт прав. Мы действительно обычно просыпаемся именно в то время, которое сами себе назначаем. До встречи с вами я чаще просыпался по утрам, а теперь только вечером. Не знаю, что это может означать». Все призадумались. «В общем, так», — подвел итог Атон. «Давайте решим, что собираться будем в таверне в 17:00, а кто как будет это выполнять, по часам или силой воли, неважно». Все согласились. «Господин игрок, оберите добычу, у вас это лучше выходит». Игрок, прокачавший умение шкурник уже до 3-го уровня, побыстрее начал свою работу. Он не любил насекомых ни в каких видах, огромных склизких червяков тем более. «Дайте-ка мне пустую склянку на всякий случай», — попросил он Арамаиса. Тот подал ему бутылек и благоразумно отскочил в сторону. Из прошлого такого же гиганта слизь брызнула во все стороны, так что всем досталось. Однако теперь, с пустой тарой в руке, у игрока все получилось отлично. Кожа гигантского слизня, 2 куска мяса и слизь мирно поместились в его мешок. «Держите», — он протянул Армаису фиал, заполненный зеленой чуть опаловой жидкостью. «Отлично! Вязкая слизь гигантского слизня как раз нужна для слизневых гранат». «Может, хватит уже про слизь?» — пробурчал Порт и почавкал по жидкой грязи повыше на пригорок. Выбравшись, наконец, на сухое место, он замахал руками. «Эй, идите сюда!» Все подошли поближе. Порт разглядывал ярко-красные цветы, которые только что расцвели среди зеленой травы. Все бы ничего, но выросли они ровными рядами и сложились в достаточно узнаваемую геометрическую фигуру. «На стрелку, похоже», — заявил Арамаис. «Вот как? А куда она указывает?» — заинтересовался Атон. «Туда!» — Порт показал рукой направление. Все глянули в ту сторону. Из-за деревьев раздался далекий звон колокола. «Там святилище», — сделал вывод Арамаис. «Опять кто-то помер, раз звонят», — заметил Порт. «К счастью, не мы», — жизнерадостно заявил игрок. «Ну что, пошли отсюда, на сегодня хватит». Трое его товарищей переглянулись. «Может, вы все-таки сходите к святым отцам?» — высказал Атон общую мысль. «Похоже, это знак для вас». «Слушайте, вы прямо как женщины», — рассмеялся игрок. «Знаки какие-то. Я зайду туда обязательно, но потом. А сейчас пошли поедим. Я замерз по этим болотам шляться». «А все-таки те птицы тоже стрелкой летели», — убежденно пробурчал Порт, выбираясь из высокой травы. «И в ту же сторону показывали. Я специально тогда по сторонам света сориентировался и определил. Я никогда не теряюсь в лесу». Арамаис пожал плечами. Он верил только в те явления, которые повторялись в его присутствии несколько раз и демонстрировали стабильную закономерность. Цветочно-птицевые знаки он даже отказывался фиксировать в своих записях, считая их событиями случайными. Когда друзья добрались до таверны, порт Десап неожиданно засобирался. «Я обязательно еще приду, дождитесь меня». Не объясняя больше ничего, он умчался в сторону западных ворот. «Кажется, у кого-то опять поход по крестьянским хозяйствам», — с улыбкой заметил Армаис. «Это его личное дело», — дипломатично ответил Атон и распустил их группу. «Кажется, мы все тут в курсе этой тайны», — усмехнулся игрок. «У этой бедняжки...» «Муж все время в поле». Хором поддержали его Атон и Армаис. Смеясь, друзья ввалились в таверну. Свободных мест почти не было, но Мила нашла им уголок у камина. Они помахали руками нескольким знакомым господам и принялись восстанавливать запасы жизни, изрядно потрепанные слизнями, мухами и огромными лягушками. «Предлагаю выбирать для тренировок места по суше», — недовольно пробормотал игрок. «Мне порой было ногу из грязи не достать, не развернуться». «Думаю, в этом и смысл тренировок — отработать максимально неудобные варианты», — предположил Арамаис. «Ну, не знаю. Я люблю тренироваться с удобством, и чтобы нормальный обзор был для стрельбы, а то в этой траве вечно ничего не разглядишь». «Да, возможно, в таких условиях есть смысл лучника размещать на более высокой точке», — задумчиво проговорил Атон. «В следующий раз заберетесь на дерево». «Шутите?» Игрок еще ни разу не лазал по деревьям. «Такой навык есть в разделе гимнастика», — заявил Арамаис. «Только вряд ли мы здесь найдем учителя». «Жаль, что нельзя все сразу выучить», — сказал игрок. «Да, очки обучения даются в таком количестве, что дело это будет долгим, почти бесконечным. Быстро можно стать профессионалом только в двух, максимум трех областях», — пробормотал Арамаис, разглядывая свои таблицы навыков. «Нет, если тенденция увеличения очков будет такой же, по 5 за уровень, кроме рун я почти ничего не успею изучить», — заявил он сердито. Рядом с ними на свободное место бухнулся какой-то господин. «Здесь занято», — буркнули все трое в один голос. Господин попытался что-то сказать, но Атон так выразительно глянул на него, что он предпочел пересесть за соседний стол. «Это же тот самый! Край Ту-00!» — вспомнил игрок. — «Смотрите-ка, а знак убийцы у него уже пропал». Атон кивнул и глянул, куда сел этот господин. «Неприятная история», — сказал Армаис. «Ничего не докажешь. Обыскивать друг друга мы не можем». Он с сожалением прищурился, обдумывая варианты. «Все тайное рано или поздно становится явным», — проговорил Атон. «Похоже на древнюю мудрость», — усмехнулся игрок. В этот момент дверь трактира почти вышибли мощным плечом, и в зал ввалился порт Десап. Он, видимо, уже успел умереть и возродиться, так как щеголял сейчас белыми одеждами новорожденного. «Друзья, нужна ваша помощь!» «В чем дело? На вас напала гигантская морковка?» — не удержался игрок. «Да если бы!» — порт бухнулся на то место, которое они для него держали. «Фермер!» «Вернулся с работы!» «Как он посмел!» — игрок глянул на темнеющее небо и фыркнул. «И не говорите, наглец!» Порт не услышал иронии и продолжал жаловаться. «У него в руках мотыга, а у меня... В общем, мой меч оказался далеко!» «Не успели достать!» — сознанием дела констатировал Армаис. «Кто ж знал, что он такой сильный?» «Так ваши вещи, значит...» «Остались у него в доме, а он теперь меня и на порог не пустит. Не могу же я ждать, когда он опять в поле соберется. А вы не хотите прогуляться до фермы?» Трое друзей рассмеялись, но тут игрок краем глаза уловил взгляд с соседнего стола. У него вдруг родилась одна идея. Он потолкал друзей под столом и громко проговорил. «Думаю, любезный порт, сначала нужно перекусить. Вещи никуда не денутся, полежат пока». «Ну, не знаю. У меня там монет как раз накопилось». Порт подозрительно оглядел зал, полный людей. «Да что вы меня все толкаете?» Атон, к счастью, соображал лучше. Быстро глянув на соседний стол, он тоже проговорил чуть громче, чем следовало. «Согласен с игроком. Вам надо первым делом восстановить здоровье, а оружие и золото мы заберем ровно через полчаса». Часы на площади, будто подтверждая его мысль, звучно отбили 9 раз. «А еще вам срочно нужно отдохнуть. У вас утомленный вид», — поддержал товарищей Арамаис. «Ну, если вы так считаете», — протянул удивленный Порт. «Эй, милая, похлебку мне! 2!» Мила унеслась в сторону кухни, а за ней незаметно выскользнула из-за соседнего стола фигура с луком. Дождавшись, когда Край Ту со скучающим видом вышел за дверь, друзья резко поднялись. «А теперь поторопимся», — скомандовал Атон, кидая им опять приглашение в группу. «Я что-то не понял. А как же поесть? А отдохнуть?» — удивился Порт. Но его подхватили под мышки 3 пары крепких рук и вытащили из-за стола. «У святых отцов отдохнете», — пробормотал Армаис. И все дружно вышли из таверны. В конце улицы была видна удаляющаяся фигура. Уже почти стемнело, и Алоха зажигала приветливые золотые огни. Друзья припустили вслед за убегавшим, стараясь не приближаться к нему слишком быстро. Порт наконец-то понял, что происходит нечто непонятное, и молча повторял действия остальных. Пару минут спустя они в таком же порядке миновали западные ворота и подошли к домику фермера. Внутри горел огонь, и окна светились в темноте. «Осторожно, у него тут грядки, можно споткнуться», — пропыхтел Порт. «А вы хорошо изучили местность», — прошипел Армаис. «Быстро», — скомандовал Атон, и все дружно влетели в крохотный домик. На столе горела свеча. Фермер и фермерша мирно спали у стены, каждый на своей постели. Видимо, успели помириться. А прямо посередине комнаты Край Ту подбирал с пола последние вещи Порта. «Господин Край, вы, кажется, только что забрали чужое?» — спросил Атон убийственно спокойно. «Ничего подобного», — улыбнулся тот и честно развел руки в стороны. «Я зашел к фермеру сдать задание, а он дрыхнет, так что я пойду». У физических тел в этом мире была одна особенность. Армаис потом объяснил этот эффект игроку. Если несколько выстрелов произведены одновременно и без промахов, то все они должны достичь цели, ибо ничто не появляется из ничего и не исчезает просто так. А если у тела запас прочности закончился слишком быстро, ничего не поделать, ему придется подождать, прежде чем исчезнуть. Хозяин тела при этом успеет ощутить физиологическую реакцию от всех нанесенных ударов. Законы природы еще никто не отменял. В тот момент игрок этого не понимал, поэтому с удивлением наблюдал, как тело Край Ту не упало сразу, а приняло на себя все 3 заряда — его стрелу, ледяное копье и затем с полусекундным запозданием взрыв-бутылек, адский фейерверк. Только когда опустились на землю последние искры, фигура с луком за спиной начала таять и просвечивать. В следующую секунду от него осталась достаточно объемная куча вещей на дощатом полу фермерской хижины. А все участники группы получили уведомление. Вы нанесли критический урон пользователю Край Ту 00. Все получили причитающиеся за это очки. Поровну, как и всегда в группе. И у каждого над головой загорелся мрачный черный череп. Все стали убийцами в равной степени. Даже Порт, который не успел поучаствовать в этой битве и продолжал стоять в дверях, разинув рот. «А что мы тут? О, мой меч!» — кинулся он к кучке. «Вы помните точно, сколько денег у вас было?» — спросил Атон. «Ну, где-то монет 20-30». «Понятно», — вздохнул Атон и начал собирать имущество убитого. «Как думаете, он сюда прибежит?» — спросил Армаис. «Не знаю», — ответил Атон. «Ждать его здесь мы в любом случае не будем. У вас есть еще место в инвентаре?» Их добыча оказалась неожиданно большой. Денег было не так уж и много, всего 45 монет, но зато они нашли 4 меча, саблю, 3 лука и несколько комплектов одежды. Фермер и фермерша все-таки проснулись и теперь стояли у своих постелей, полностью одетые, глядя на странную компанию посреди своего дома. Игрок прошептал, уходя «извините», однако крестьянин ничего не ответил. Атон с каменным лицом вошел в таверну. Все примолкли, увидев над головами друзей метки с черепами. Господин Крайту раскаялся в том, что он находил в лесу вещи других господ, и решил вернуть все их владельцам. Господа в таверне молчали. «Если среди вас есть те, кто случайно был убит на охоте, а потом не нашел свое имущество, подходите по одному. Попробуем поискать». Атон сел за тот самый стол, где все еще остывала еда для порта. Первым к нему подошел обворованный вчера лучник. Он с тех пор купил себе лук начала и самую простую куртку. «Какое у вас было оружие?» — спросил Атон. «Средний лук охотника», — ответил тот. Игрок автоматически перехватил за спиной свое собственное старое проверенное оружие. Своровали именно тот лук, который он так хотел, но решил пока не покупать. Атон выложил из инвентаря зеленый охотничий лук. Господин, не веря своему счастью, взял его. Еще были плащ и шляпа. Эти вещи нашлись у порта, который помог взять добычу в инвентарь. И деньги. С деньгами поступим так, объявил Атон. Сначала раздадим все вещи, которые нашли, а потом поглядим, что останется. Деньги он мог и потратить. На худой конец разделим все поровну. Господин закивал. Он был счастлив и все прижимал к себе возвращенные вещи. «Следующий!» — позвал Атон. И из толпы вышла женщина-маг. «Посохов там не было», — прошептал Армаис игроку. И тот только пожал плечами. Для женщины нашлись магическое кольцо расцвета, мантия старая ведьма и изящная шляпка лучника. «А почему шляпа лучника?» — удивился игрок. «Ну?» «Она красивая?» — кокетливо улыбнулась женщина, надевая свои вещи. Игрок вспомнил, что все еще должен отвесить кошелю пару лещей за обман. Шляпа оказалась рядовой вещью. Ее покупал каждый второй лучник и даже некоторые маги. «Кстати, забыл сказать», — вдруг обратился к нему Порт. «Тебя святые отцы очень хотят видеть. Просили передать, чтобы зашел». «Да зайду я, зайду», — отмахнулся игрок. Он почему-то решил, что в святилище из него начнут вытрясать пожертвования. Дело, конечно, благое, но лишних монет сейчас нет, а отказывать будет неудобно. «Как в следующий раз помру, так и зайду», — решил игрок про себя и продолжил наблюдать за процессом раздачи вещей. Потерпевшие выстроились в небольшую очередь. «Нет, это бесполезно. Я отказываюсь дальше что-то выдумывать». Кир был раздосадован, поэтому электронный голос из транслятора аватара звучал немного громче, чем следовало. «Дадим слова предсказания трактирщику, и все. В трактире ваш игрок появляется регулярно». Алекс уловил скрытый сарказм. Он и сам был недоволен. Почему-то вздумал отдыхать, когда надо было работать, а потом вообще занялся своими проблемами. Все текущие дела — мелочь по сравнению с глобальной задачей. Но как объяснить это ему? Вернее, себе. «Думаю, такое поведение нормально для человека», — попытался разрядить обстановку Дюдя. Алекс вздохнул. Все правильно, но в данном случае он был не человек, а начальник. Уже настало следующее утро. Они за сутки не смогли дать игроку задание, поэтому собрались сейчас вместе обсудить проблему. Если еще немного затянуть, масса пользователей, как перелившаяся через край жидкость, потянется по дороге к серединке и, возможно, поймает на свои головы страшные глюки. Вариант создать искусственного супербойца, написать ему четкие инструкции, которые он увидит при рождении, и отправить ловить баги, выглядел все более логичным. Однако Алексу почему-то ужасно хотелось сделать все самому. Пройти по северной дороге первым, увидеть своими глазами все загадки этого старого мира. Алекс глянул на Кира, Вик и Дюдю. Кто-то из них, наряженный, как сказочный богатырь, появится в его лаже, чтобы выполнить конкретное задание. Оно, как и вновь созданный супербоец, начнет чудить и тоже займется своими проблемами. Или пойдет крошить всех остальных пользователей. Вот Дюдя, например. Тот еще маньяк. Он поймал взгляд косоватых глаз и отвернулся к окну. Нет уж, лучше достучаться до игрока. Его он хоть как-то понимает. «А давайте ему сделаем такой быдыщ с неба и глаз божий. Иди в святилище, а то молнией шарахну». Алекс и Кир уставились на Вик. Ну, просто я такой текстик задания спаяла улетный, а он никак его не услышит. Обидно же. Сейчас услышит, пообещал ей Алекс. Делайте этот быдыщ, а я зайду в игру прямо сейчас, чтобы до него точно дошло. У нас на сегодня что-то срочное есть? Два платежа и один штраф, начал Дюди листать свои записи на планшете. Штраф мы уже заплатили, холодно отозвался Алекс. «Это другой за неправильное разделение мусора». Алекс яростно глянул на сотрудников. «Всего-то трое. Вроде взрослые люди. Почти». «И что, кого-то в детстве мама не научила сортировать мусор? Или вы картон от пластика не отличаете?» — спросил он. «Возможно, это уволенный программист», — зачастил Дюдя. «Судя по акту, нарушение зафиксировано в день его увольнения в их кабинете». «Я чаще всего удаленно работаю», — быстро отреагировал Кир. «А в андроиде мусорить не получается». «А я еще в начальной школе была чемпионкой по скоростной сортировке мусора. Победила на районных соревнованиях», — гордо рассказала Вик. «Могу диплом показать». «Не надо. Это еще до тебя было», — буркнул Алекс. «Штраф небольшой, носит скорее предупредительный характер, но вот повторное нарушение...» «Ладно, завтра заплатим», — решил Алекс и взял в руки шлем. «Ну, чего стоим? Давайте, пишите этот глаз божий, только быстро!» Все сотрудники испарились из его кабинета, будто их удалили с экрана. Алекс ждал сообщения о том, что быдыщ готов. За окном в серой дымке поднималось бледное замороженное солнце. Весну Алекс привык воспринимать как уменьшение счетов за отопление. В этом году, правда, все еще холодало, и послабления от коммунального гнета не было. А жаль. Финансово они балансировали на грани. Первые пользователи, заплатив за стартовый пакет, шлем плюс месяц игры, помогли им немного продержаться. Дальше все зависело от того, будут ли клиенты продлевать оплату. Любая ошибка могла стать фатальной. Давно уже пора было думать о новом проекте. Но сначала придется по-быстренькому добежать до серединки, проверить безопасность пути для клиентов, а там как раз и накопятся те деньги, что нужны ему для будущей игры. Сейчас он только сам себя встряхнет немного.